И тогда я немедленно захотел увидеть причину их страданий, причину их меланхолии, гибели. С трепетом я стал перелистывать мои материалы. Нет, я увидел, что все основное стоит на месте. Все причины их гибели, именно те причины, которые были найдены историками, социологами, ничто из главного не было здесь поколеблено. Поступки и поведение были предначертаны иными давлениями извне. Но в общей сумме страданий этих людей я снова увидел новое слагаемое, которое не учитывалось. А оно иной раз было велико. Оно иной раз давило с такой силой, которая была смертельной. С волнением я перелистываю мои материалы. И вот оживают тени прошлого. Величественные тени, перед которыми мы склоняемся. Глава 10. Горе уму. Кто высоко стоит, тот знает грозы, и, падая, ломается в куски. 1. Что заставляет меня писать эту книгу? Почему в тяжкие и грозные дни войны я бормочу о своих и чужих недомоганиях, случившихся во время она? Зачем говорить о ранах, полученных не на полях сражений? Может быть, это послевоенная книга, и она предназначена людям, кои, закончив войну, будут нуждаться в подобном душеспасительном чтении? Нет. Я пишу мою книгу в расчете на наши дни. Я приравниваю ее бомбе, которой предназначено разорваться в лагере противника, чтобы уничтожить презренные идеи, рассеянные там и сям. Но ведь гитлеризм не имеет своей философии. Он с бору из сосенки нахватал чужие мысли. О каких же презренных идеях я говорю? Я говорю именно об этих нахватанных идеях. Искаженных, упрощенных, сниженных до уровня звероподобных людей. Беда была невелика, когда произносились салонные речи о бедах, исходящих от разума. Это было полбеды, когда в плане словесной баталии господа литераторы говорили о счастье жить в лесах и в пещерах, и там, вдали от городской сутолоки, искать спасение от машин, от цивилизации, от дальнейшего роста сознания. Но это уже беда, если подобные речи талдычит солдат, претендующий на мировое господство. А он талдычит эти слова, исказив их, доведя до предела и крайности. Он восклицает, слыша звон, но не зная, где он. Образование калечит людей. Интеллигенция — это отбросы наций. Я хочу, чтобы моя молодежь была бы как дикие звери. Сознание приносит людям неисчислимые беды. На заре человеческого разума увидеть закат и желать его. Какое это мрачное желание, в какой темной и низкой душе оно возникло. Мир померкнет на тысячу лет, если этот ефрейтор на сером коне победителя въедет на весенние поля, столь еще мало вспаханные сахой науки. Этого не случилось и не может случиться. Тем не менее, в защиту разума и его прав следует писать. И вот одна из причин, почему в грозные дни войны я пишу это мое сочинение. 2. Но не только поэтому я пишу мою книгу. Я пишу ее с надеждой, что она будет полезна людям. Быть может, в этом моем желании усмотрится некоторая, что ли, наивность, напрасная цель, неверные домыслы. Я не позабыл слова физиолога «Ничего не обещайте людям». Но я обещаю в умеренной степени. Одним, быть может, моя книга доставит отдых, развлечения, другим вернет душевное равновесие. Третьих рассердит, заставит задуматься. Заставит сойти с Олимпа, чтобы послушать, что произносит неуч, с которым случилось нечто такое, что случается только с собаками. «Боже мой!» — воскликнут они. «Заговорила собака! Дает честное слово, что она все это испытала на собственной шкуре. Господа, давайте посмотрим, так ли все это, как она говорит».